Минутка вдохновения и самомотивации. Вспомните и запишите несколько самых радостных, сильных моментов, которые произошли с вами во время вашей педагогической практики. Самые ценные и трогательные воспоминания.